хочет где-то на час, но время смола. Он об этом помнил всегда, да. Закурив сигарету, он заходит в офис. В руке чемодан, в нем наган и Борхес, а также паспорт с печатью внутри. Гражданина кантона Ури, гражданина кантона Ури, гражданина кантона Ури, гражданина. Он смотрит в окно на снег тени лип. Он мог войти в историю, но он в нее влип. И где должен быть шаг, вопросительный знак. Вот появляется князь Мышкин, он идиот, но он знает, что в этой комнате ждет. На пути в Дамаск из Твери. От такой сюжетной канвы.